Мисс Ласкетти. Многие за Кошкиным столом смотрели на мисс Ласкетти как на старую деву, а мы скорее как на развратницу, локоть на ширинке у кассе. Была она гибка, но бледна, как голубка. Солнце не жаловало. Шезлонг ставила в прямоугольниках густой тени и читала там детективы. Яркие светлые волосы поблескивали в добровольно избранном полумраке. Она курила. Они с мистером Мазаппой одновременно вставали после первого блюда, извинялись и выходили через ближайшую дверь на палубу. О чем они там говорили, осталось тайной. Друг другу они не подходили совершенно. Впрочем, смех у нее был очень необычный, эдакие грубоватые раскаты. Удивительно, ведь исходил он из хрупкого тела скромницы. Раздавался он, как правило, в ответ на одну из скабрезных историй мистера Мазаппы. Ей случалось напустить на себя загадочность. Однажды мы услышали от нее фразу. «Почему, услышав слова «тромплюэль», я непременно думаю об устрицах?» Оптическая иллюзия, обман зрения по-французски. А так у нас не было почти ни единой зацепки относительно прошлого и профессии мисс Ласкетти. Мы-то считали, что мастерски отыскиваем всяческие ключи, пока ежедневно обшариваем корабль. Однако вера в истинность наших находок прирастала очень медленно. Какая-нибудь фраза за обедом, или случайный взгляд, или покачивание головой. «Испанский язык хорош для любви». «Верно, мистер Мазаппа», — заметила мисс Ласкетти, а он подмигнул ей через стол. Аллюзия на песню «Spanish is the Loving Tongue», написанную Биллом Саймоном в 1925 году на стихи Чарльза Беджера Кларка. Стихотворение «The Border Affair» было опубликовано в 1907 году. Мы постигали мир взрослых, просто находясь среди них. Мы чувствовали, как проступают закономерности. Некоторое время все построения держались на этом вот подмигивании. Одна из особенностей мисс Ласкетти заключалась в том, что она очень любила поспать. Спала по ночам, да и днем в определенные часы, с трудом держала глаза открытыми. Было видно, как она борется с собой. Чувствовалось в этой борьбе что-то трогательное, будто протест против несправедливого наказания. Вот она читает в шезлонге, а мы идем мимо. Голова медленно клонится на книгу. В ней была некая призрачность. Мы выяснили, что она еще и лунатик, а на судне-то крайне опасно. Я так и вижу ее. Мазок белой краски на фоне темного вздымающегося моря. Что ждало ее в будущем? Что таилось в ее прошлом? Она, единственная за Кошкиным столом, заставляла нас сделать движение навстречу, попытаться вообразить себе ее жизнь, придать ясность смутному ее отображению в неведомых гранях наших душ. Признаю, если бы не Ромадин, мы с Кассием не стали бы тратить на это силы. Ромадин всегда был самым щедрым из нас троих. Но, как бы то ни было, мы впервые начали осознавать, что чужая жизнь может быть устроена несправедливо. Помню, у нее был при себе пороховой чай, который она размешивала за столом в чашке кипятка, а потом, прежде чем удалиться, переливала в термос. Видно было, как вспыхивали ее щеки, когда напиток резко выдергивал ее из сна. Сравнение «бледна, как голубка», видимо, пришло мне в голову под влиянием сделанного позднее открытия. Оказалось, что с мисс Ласкетти путешествуют штук 20-30 голубей. Они где-то сидят в клетке. Она сопровождала их в Англию, но упорно отказывалась обсуждать вопрос, зачем именно едет с ними. Позднее я услышала от тетушки Флавии, что некая пассажирка из первого класса поведала ей, мисс Ласкетти, мол, неоднократно видели в коридорах Уайт-Холла. Словом, получалось, что почти у всех за нашим столом, от молчаливого портного мистера Гуннесекера, владельца магазинчика в Канди, до балагура мистера Мазаппы и мисс Ласкетти, были крайне интересные причины ехать в Англию, даже если об этих причинах не заговаривали или вовсе не подозревали. Несмотря на это, стол наш оставался самым затрапезным на Оренсей. И вот те, кто сидел за капитанским столом, постоянно превозносили значимость друг друга. Небольшой урок, преподанный мне в путешествии, важные интересные вещи, как правило, происходят тайно и вдали от власть имущих. За главным столом, где всех объединяет привычная риторика, не случается ничего по-настоящему значительное. Те, у кого уже есть власть, так и скользят по привычной, ими же для себя проложенной колее.